Викентию Денис. Этот ксенц, долго живший в свое время в России, был человеком фанатически верующим, но в исповедном смысле довольно терпимым. Жениху он сказал: «Наши не пойдут на разрешение двух свадеб. Я иезуитов знаю, а на католической я буду обязан взять подписку, что дети будут крещены в католичество. Но ведь мать, говорю о вашей будущей жене, захочет детей воспитывать единоверцами. Я верю, что Христос у нас и у православных один, и не хочу быть насильником. Придется пойти на хитрость. Что ж, иезуитов и обмануть не грех. Не они ли сами учат, что цель оправдывает средства? Сделаем так. Вы обвенчаетесь сначала у отца Александра Осипова, и пусть он возьмет с невесты и с вас подписку, что дети будут крещены в православии. Потом вы приезжаете в костел, и я вас венчаю, как будто бы не знаю о состоявшемся православном обряде. А когда после свадьбы предложу вам с женой расписаться, что ваши дети будут католиками, жена ответит, что уже дала одну подписку и не может сделать противоположную». Так все и было устроено. Отец Викентий Денис, теперь его давно, очевидно, нет в живых, и это разоблачение ничем ему повредить не может, в глазах католиков сам оказался как бы одураченным и невиновным. «Я заслужил от иезуитов епископа эпитет «разумно бестие», — говорю со слов самого Викентия Дениса. Право же, похвала была не по адресу. Я молодой и неопытный, так одурачить иезуитов тогда не сумел бы, не будь Викентия Дениса. Но иезуиты не успокоились. Во время брачного пира, который происходил в доме жениха, на пороге внезапно выросла мрачная фигура монаха с надвинутым на глаза капюшоном. Подняв руку, монах отлучил пожизненно от причастия за предательство во власть сатанинских схизматиков, восходящего потомства своего в третьем и последующих коленах, родителей жениха, и проклял их дом. Мать, ревностная католичка, упала в обморок, отца чуть не хватил удар. Сколько горя, слез стоило несчастным старикам эта история. Потребовалось ходатайство перед самим папой, чтобы проклятие было снято. Инженер добился победы, только пригрозив, что он и его друзья отрекутся от католичества. Но и этим дело не кончилось. Когда приблизились роды, монашки начали склонять молодую, ее мужа и родителей мужа, крестить будущее дитя по-католически. Мать не сдалась. Ребенка крестили в православной церкви. Когда его повезли в церковь, из-за боязни скандала родители не решились крестить дома, монашки легли на лестничных площадках, чтобы не дать вынести младенца. Выли, проклинали, грозили всеми карами неба. Когда верующий человек осознает бессмысленность и вред христианских таинств, он перестает их отправлять. Мы не прибавили ни слова к тому, что рассказывал Александр Александрович Осипов о христианских таинствах. Размышления бывшего православного богослова о них очень интересны. Особенно любопытны его личные наблюдения и воспоминания. Эти раздумья возникли у него за многие годы отправления церковных обрядов и должны помочь верующим, которые еще наделяют их какой-то святостью, понять, что людям не только не нужны, но и вредны так называемые таинства. Глава вторая. Откуда взялось крещение? Рассказывая о святых таинствах, Осипов не коснулся очень многих вопросов истории крещения. Подробный научный анализ этого религиозного обряда необходим, потому что из всех христианских таинств крещение больше всего сохраняется в быту современных христиан, хотя число крестившихся сокращается из года в год. Таинство крещения, то есть погружение в воду, было утверждено христианской церковью в IV веке. Исповедание его ввели в символ веры. Крещенный стал синонимом слова «христианин», так как крещение – это акт принятия человека в церковную общину. Название этого таинства происходит от греческого слова «баптисто»,